жизнь моя поет капель, а снег идет стеной, снег идет весь день, а за той стеной стоит апрель, а он придет и приведет и рассеет серых туч войска. А когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска и откроются двери домов. Да ты садись, а то в ногах правды нет. И когда мы все посмотрим в глаза его, то увидим в тех глазах солнце свет. И умрет апрель, и родится вновь, и придет уже навсегда. А он придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. Все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. И откроются двери домов. Да ты садись, а то в ногах правды нет. Все посмотрим в глаза его, увидим в тех глазах солнце свет.